Глава 9. Машина рода Устиновых везла нас к поместью рода Бреннан. Конечно, не очень хорошо, что у меня нет своей, но времени организовывать не было. «Отец в восторге», — заговорила Полина, сложив руки на коленях. «Ты не будешь против, если я займусь налаживанием знакомств? Про тебя тоже не забуду, обещаю». «Все на твое усмотрение. А если Август доволен, то это хорошо». «Хотя, раз уж заговорили о делах, скоро смонтируют производственную линию». «Уже приступили. Обещали сделать за 5 дней, включая этот. Потом еще день на проверку, установку периферийного оборудования, наладку всех систем безопасности. Придумал уже, чем занять оставшееся место. Только надо учитывать габариты оборудования, забивать помещение под завязку, неудобно для всех и чревато проблемами». «Есть кое-что. Мне не хватает времени сесть, разобраться в родовых наработках и свести все к итоговому плану. Кстати, что там у отца?» Я снова вытащил телефон и написал Дмитрию. Он ответил почти сразу, и написанное мне совсем не понравилось. Подключив связи, узнал, что она восстановила кольцо ликвидатора. Но все еще не могу найти. Я даже надавил на то, что глава рода и ее отец, чтобы попробовали отследить телефон по открытому приложению, но она не входила в него со дня побега. Вздохнул, ощутив недовольство тем, что он все же не смог самостоятельно справиться с поиском своей дочки, и написал свой ответ. «Завтра к вечеру или ночи приеду и помогу. Дела стабилизировались». После еще проверил новости. Ни слова об атаке на военную базу Меньшиковых и аж целый сбитый вертолет. Про стрельбу в квартале на окраине и обнаруженных торговцев людьми тоже. Я знаю, что полиция туда наведалась, и пленниц вытащили. Но, видимо, инцидент решили не придавать огласке. Все же, когда подобное происходит под носом у императора, сильно вредит его репутации. Все равно главная цель достигнута. Щелкнул по носу кувалду и напугал. Трон под ним зашатался. Когда вернусь, подожду его следующий ход и буду дальше разбирать по кирпичику. Я продолжил болтать с Полиной. Вскоре мы оказались в районе пригородных поместий. Аристократы всегда занимали обширные пространства своими жилищами и уважали некоторую степень уединения. Здание было внушительным и, на удивление, вполне привычной архитектуры для России, то есть не слишком высокое и широкое. Не сомневаюсь, там минимум 2 яруса подземных этажей. Показал приглашение охраннику, и нас пропустили через открытые кованые створки ворот. Забор вокруг был высоким и источал много духовной энергии. Немного больше, чем привычно для меня. Впрочем, в нашем доме использовали электрические силовые поля, а тут, полагаю, требуется много одаренных, чтобы поддерживать уровень охраны. Большую площадь территории поместья прикрывал едва заметный, мерцающий разноцветными огнями купол. Бомбу на голову не скинешь, ни один разведчик незаметно не пролетит по небу. Мы проехали по круговой дороге мимо идеального сада, я вышел первым и подал руку спутнице. Все, как требует этикет. Там же отдал приглашение служке и представил свою гостью. Люди собирались в просторном зале классического поместья и теперь объявили нас. Виконт Кирилл Соколов и баронесса Полина Устинова. На нас сошлись взгляды, в основном не самые вежливые. Думаю, весь светский мир давно в курсе о моем происхождении. «Праздник в честь какой-то годовщины рода, да?» – задумчиво сказал я, идя внутрь зала. «Некоторым только дай повод устроить собрание», – улыбнулась Полина. «Скоро ты привыкнешь к подобному и даже начнешь получать удовольствие». «Увы, не начну. Мне больше нравятся другие методы времяпрепровождения. Более интимные и личные». Это не только в плане постели, но и, например, созерцание красивого пейзажа в приятной компании и полной безмятежности. Или отобедать с друзьями в неформальной обстановке. «Вот бы еще запустить тут разведчиков», — мечтательно произнесла Сирин. «Сколько грязных секретов можно узнать?» «Опасно, но есть шанс нападения на поместье во время приема. При успехе это еще и будет репутационным ущербом роду. Я бы поставил парочку дронов для охраны, в том числе себя любимого, но только если представится возможность, а это маловероятно». Я вновь сосредоточился на реальности, перестав осматривать местные красоты с большой высоты. Для меня подобное давно столь же естественно, как держать спину прямо, хотя раньше обычно применял разведчиков тяжелее и мощнее. Полина мягко ступала рядом. Ее тонкое черное платье колыхалось, придавая образу миниатюрной девушки воздушности. И, пожалуй, она затмевала большинство носительниц золотых колец, то есть дочерей князей. Как мне кажется, Полина тоже прекрасно видела производимый эффект и получала от этого удовольствие. Я включил официальный режим для приемов. Мы начали с обмена несколькими приветствиями с партнерами Устиновых. Она рассказала о наших инновациях в производстве накопителей и планах наладить больше продвинутых производств. Заметил и герб Воронцова. Он также выделялся мифриловым кольцом, показывающим особый статус. Его получали все носители императорской фамилии. Сирин сразу его вспомнила. «О, это Александр, которым ты как-то заинтересовался. Он один из сильнейших ликвидаторов пятого ранга и надолго пропадал в сердце стигм. У него действительно было еще адамантовое ранговое кольцо, черное с бриллиантом, светящимся мягким белым светом. Пятый ранг ликвидатора, что дают лишь за выдающиеся заслуги, а камень показывал уровень архимага. И насчет этого я даже сразу заговорил с Сирин. Странная у него аура, или мне кажется?» «А, конечно, он скрывает ее артефактом». Та несколько секунд подумала и согласилась. «В сети есть упоминание, что у него редкий дар ранга X, который не афишируют, не литой. Если очень интересно, достань стикс, посмотрим получше». «Идея огонь, но реализовывать не буду. К тому же вокруг него велось много народу, и Полина явно опасалась к нему подходить. Я на всякий случай также не стал». Наконец показалась знакомая рыжая барышня в неожиданно закрытом зеленом платье. Нечто из викторианской эпохи. Пышная юбка в пол, корсет, закрытые плечи и весьма скромное декольте. Рукава словно разрезаны и в районе локтя подвязаны лентами. Может, это я слишком современный, но право слово, в гоночном комбинезоне она смотрелась выигрышнее. Кроме Лины пришло еще несколько людей, в том числе... Рыжая женщина средних лет в схожем платье, только темнее оттенком. «Дамы и господа, благодарю за то, что собрались на приеме в честь годовщины основания рода Бреннан. Мы приехали сюда чужаками во время величайшего катаклизма и не стесняемся своего прошлого. Ведь с тех пор мы служили Российской империи». К сожалению, Эдмунд не успел вернуться из деловой поездки, однако это не уменьшает значимость этого собрания. Уотс, рада вновь приветствовать вас всех от имени рода. Она сказала еще несколько слов и передала слово Уотсу, отцу Эдмунда. Архимаг все еще был в расцвете сил. Патриарх оставил управление сыну, а сам занялся другими делами. Сильные одаренные живут ощутимо больше и при этом редко держатся за власть дольше своего поколения. Все же это сильно выматывает. А так он занимается другими вопросами рода и может позволить себе на долгое время пропасть из поля зрения. После его короткой речи прием официально начался. «Видимо, у них проблемы», — сказала Полина, которая с довольной улыбкой держалась рядом. «Нет ни текущего главы дома, ни второй жены». Обычно они собираются всем составом. «А кто вторая? Ты хорошо изучила род Бреннан перед приемом?» «Само собой, и достаточно подробно. Алиса Бреннан в девичестве Решетникова, младшая дочь графа и один из пиковых гранд-магистров рода. Говорят, она очень сильный боец и уступает только архимагам вроде Эдмунда. Ходят слухи, что с первой женой, то есть Эрикой, она не слишком ладит. Совсем разные характеры, предпочтения и вкусы. Весьма интересно. Князь нашел себе дочку графа с крайне мощным даром, и в целом ситуация понятна. Более сильная жена помогает в решении проблем рода, а Эрика следит за домом и отвечает за поддержание связей в Москве. Я издалека изучал присутствующее основное семейство. Итак, это была княгиня Бреннан, самый старший парень, наследник рода, Лина – второй ребенок, рядом с ней похожая на нее девушка чуть помладше, и еще более младший брат, пока подросток, которому пора показывать себя свету. Судя по виду, все от Эрики. Думаю, у Алисы меньше детей. Теперь Брэннон приветствовали гостей. Что же, раз они хотят со мной поговорить, то пусть приглашают отдельно, а пока можно продолжать показывать себя. О, знакомое лицо. Соколов, почти выплюнул Алексей Карпов, как будто это какое-то оскорбление. И дочка Устинова. Удивительно, как вы проникли сюда не в качестве слуг. Хотя вам я бы не доверил и напитки разносить. Я чуть не рассмеялся ему в лицо. Да чего банально, во имя всех бед, свалившихся на наш мир, мелочные аристократы, одинаковые во все времена. Полина прищурилась, крепче сжимая мою руку, но идти на открытую словесную конфронтацию с княжичем все же опасалась. С ним еще и его невесты пришли, Трубецкая и Уварова. Другими словами, вы критикуете решение Брэннон насчет выбора гостей? Не слышали, что выказывать подобное неуважение хозяину приема неприлично? Впрочем, я рад, что вы быстро отошли от нанесенных вам травм и тоже можете насладиться этим вечером. «Эта собака еще и смеет лаять в ответ», — процедила Трубецкая. «Я же выгнул бровь». «Лаять в ответ? То есть прямо говорите, что ваш ухажер сначала облаял меня? Впрочем, наверное, вам пока не привычен новый язык. В следующий раз я постараюсь быть аккуратнее, обращаясь с вашим ртом». Я не смог удержаться от издевки, и у девушки аж задрожали руки. «Алексей», — выдавила из себя Уварова, обращаясь к парню, — «если ты сегодня не поставишь его на место, я буду серьезно разочарована в тебе. Действительно серьезно. Какой-то виконт смеет так разговаривать с нами». «Я позабочусь, чтобы он не встал», — клятвенно заверила Трубецкая. «То есть в первый раз им не хватило», — заключила Сирин. «Они же вчетвером продули. А сейчас, думаю, то, что Карпов стал мастером, что-то изменит». Помимо того, что в голове сразу возникла идея насчет получения нужных мне вещиц, я, безусловно, не намерен терпеть к себе такое отношение. Как раз можно немного заявить о себе. Однако ответить мне не дали. Наше общение заметил широколицый блондин с мощным телосложением, чьи светлые волосы уже тронула седина. На адамантовом перстне красовался герб Трубецких. «Яна, что ты здесь делаешь?» «Дядя, я...» — она не успела договорить, как князь сам понял ситуацию. «Кирилл Соколов, сын Дмитрия?» — спросил он, увидев мой перстень. «Да, ваша светлость, так и есть», — кивнул я, спокойно смотря в ответ на Константина Трубецкого. Полина же напряглась еще больше. «Скажем так, мы общаемся». В это время подошел и еще один Трубецкой уже с золотым перстнем. «Отец, он оскорбил меня!» — подала голос блондиночка. «Снова! Чем я заслужила такое? Меня аж...» Она осеклась, когда я достал телефон, ведь одна проказница из Кин включила диктофон сразу, как они подошли. «Когда-нибудь вы привыкнете, что живете в цифровой эре и нужно следить за словами». Я запустил всего-то три фразы. Так называемое приветствие от Карпова, мой ответ и слова Трубецкой. «Трусливый, подлый прием!» — успела пискнуть она, как могучая рука князя легла на ее плечо, и колени девушки подкосились под его взглядом. «Я ошибся, приняв твои извинения. Пожалуй, лето ты проведешь в нашей усадьбе в Кавказских горах. Свежий горный воздух, много места для тренировок, репетиторы и никакого интернета». «Дядя, пожалуйста, у меня же модный показ и...» «Ничего», — спокойно сказал отец бледнеющей девушке. «Брат прав. Тебе стоит немного пересмотреть поведение на публике, пока ты не опозорила рот еще больше». «Ваша светлость», — осмелел Карпов. «Не разлучайте нас из-за таких пустяков. Ваша дочь...» «Не указывай, что мне делать», — перебил его князь тем же командным голосом. «Пока ее не передадут тебе на свадебной церемонии, мой брат и я будем решать, чем ей заниматься. Она отправится сегодня же. Знаешь ли ты, в чем основная проблема многих твоих сверстников? Вы смотрите только на одно кольцо. Серебряные не дают за несколько убитых монстров. И мой совет – не ищи себе врагов, ведь не все столь великодушны, чтобы забыть старые обиды. У всех и без того хватает старых недругов, которые только и ждут, когда их ряды пополнит кто-то еще и баланс изменится. Не разбрасывайтесь словами, это столь же сильное оружие, как наша магия. Гордитесь не тем, кем является ваш отец, а тем, кто есть вы сами, ведь именно это в людях уважают больше всего. Викон Соколов, полагаю, мы можем забыть этот инцидент? Конечно, ваша светлость, согласился я. Какую речь толкнул. Я мог бы попробовать лучше, но меня банально не послушают. Однако он объяснил все подробно. Мы обменялись парой стандартных любезностей. Князь с сожалением сказал, что у него еще дела с Бреннан, и покинул нас, уведя с собой дочурку, для которой прием закончился, едва начавшись. Они все уже закончили академию, однако никогда не поздно научить уму разуму. Уверен, специальные репетиторы будут полоскать мозг девушке все месяцы вдали от цивилизации. Обратно вернется совсем другой человек. Не раз такое видел. «Доволен собой», — выдавил из себя Карпов, его руки подрагивали. «Нет, это вам не сиделось. И вы пришли оскорблять меня, а князь Трубецкой — мудрый человек. За оскорбление своей чести я вызываю вас двоих на несмертельную дуэль. Здесь и сейчас». Подобная обычная вещь для таких мероприятий. Как говорили многие князья, и особенно Потемкин, если на приеме никто никого не вызвал на дуэль, то, скорее всего, на него были приглашены только трусы. Кстати, я заметил герб хорошего друга, но пока не вижу смысла идти на контакт. Если это мой мир с переписанной историей, и старые княжеские рода хранят истину, то наверняка мне сейчас не дадут ответы. Да и в сущности... «Все равно, мой это мир или альтернативный. Важнее разобраться с насущными вопросами. С поправкой на то, что гордость не позволит мне терпеть откровенные насмешки от шкета и девчонок, одевающихся как продажные женщины, то есть сейчас, конечно, платье на них приличное, но я прекрасно помню то, в чем они пришли в клуб». «Кирилл», — напряглась Полина, — «стоит ли марать руки?» «Безусловно. Можешь пока пообщаться в отрыве от меня». Княжич скривился, натянув на свое лицо нахальную насмешку. «Я принимаю вызов». Он переглянулся с Эллой, которая взглядом сказала: «Порви его». «Само собой, здесь и сейчас дуэль состоится только с дозволения хозяев приема. В ином случае пройдет завтра. В качестве оружия я выбираю револьверы». «Надо же, у него есть мозг. Понял, что победить меня в фехтовании не сможет, и выбрал перестрелку». «Уверен? Мне сложно будет не убить тебя из такого оружия». «Не смей обращаться к княжичу на «ты», — сморщилась Уварова. Я же махнул рукой и направился к Эрике, Бреннан. Остальные двинулись за мной. Около нее сейчас стояла только Лина, выглядевшая скорее как статуя. Безэмоциональное лицо, на которое натянута дежурная улыбка, слегка прикрытые веки, смотрит в одну точку. Она только теперь заметила меня, когда мы приблизились, и открыла глаза чуть шире. Также на нас обратила внимание и Эрика, говорившая с несколькими высшими аристократами. «Прошу прощения, что прерываем, ваша светлость, и спасибо за приглашение на этот вечер. Разрешите ли вы провести небольшую несмертельную дуэль с другими уважаемыми гостями?» Я повернулся и к тем двоим, что слегка поклонились княгине и подтвердили намерение. «О, да!» Ее это заинтересовало. «Разумеется, это ваше священное право. В конце концов, конкуренция позволяет держать одаренных в тонусе даже в мирное время. Княжич Карпов, княжна Уварова, вы намерены биться вдвоем против одного?» «Да, поскольку вызвали нас двоих одновременно», — подтвердил Карпов. «Однако хватит и меня». «Ой, дурак, ничему жизнь не учит», — протянула Сирин. «Хорошо, боюсь, я крайне занята. Лина, сопроводи гостей к арене и выступи организатором и судьей». «Да, матушка», — медленно кивнула она. «Прошу следовать за мной». Лина повела нас через зал к выходу на веранду и оттуда во внутренний двор. За нами проследовало несколько гостей. Судя по неприязненным взглядам, друзья поредевшей троицы. А еще, думаю, родственники этих двоих. Хотя они наблюдали со стороны и не вмешивались. Хорошо, что Воронцов даже не обратил внимания, общаясь с одним из князей наедине. «Если так подумать, у тебя есть Волхак и Аймбот, если отдашь пистолет роботу. Про бесконечные патроны без перезарядки вообще молчу, просто теоретизирую». Задумчиво говорила Сирин, заставив улыбнуться, что еще сильнее бесило моего противника. «Вот ставят меня в безвыходное положение. Сильно калечиться нельзя, вытирать ноги не позволю, да и показывать слабость нельзя. Надеюсь, обменяемся парой выстрелов и на этом закончим. Если честно, меня больше интересовала девушка, которая блистала на треке, а сейчас больше походила на наряженного андроида из музея, к тому же с заглючившей мимикой. У тех и то больше эмоций на лице, пусть и поддельных».